Как только я оказалась в комнате, тут же захотелось с облегчением перевести дух. Но чему радоваться, если главная угроза и источник беспокойства стоит за спиной? Но вот зачем он увязался за мной? Так хочется послать всех подальше, и первого принца в первую очередь. Я усмехнулась. Но на то он и первый, что его везде посылают первым. «Испугалась?» — спросил Родерик де Лаэрт, глядя куда-то в пространство. «Чего?» — удивилась я быстрее, чем успела осмыслить вопрос. «Может, безопаснее и мудрее было бы прикинуться глубоко потрясенной и напуганной девушкой? Тогда бы он оставил меня в покое, хотя бы на этот вечер». «И в самом деле», — негромко произнес принц, переводя взгляд на меня. И столько в его взгляде было оценивающей задумчивости, что я торопливо заявила. «Я не понимаю. Ну, это у меня отмазка такая чудесная, кукольная». «Не понимаешь». Не стал спорить Родерик де Лаэрт и приблизился. Он от меня вообще далеко не отходил, но тут встал вплотную. «Можно?» — спросил и затаил дыхание. Волнение в его голосе так меня удивило, что я машинально, или скорее ошеломленно, кивнула и только потом задумалась, а на что, собственно, дала ему свое разрешение. Рука в перчатке нежно коснулась моего виска, очертила линию щеки и подбородка, провела вдоль шеи. На мгновение де Лаэрт прижался щекой к моим волосам и тут же отстранился. «Все хорошо?» Глухо уточнил он, и я дернула плечом. «Ну, как хорошо. Я уже пожалела, что поощрила его, хоть и неосознанно. Или не приведи Мейра подсознательно?» Первый принц мое нервное движение растолковал в положительном для себя смысле, потому как рука продолжила путешествие по моему телу, коснулась плеча, обогнула грудь, спустилась на живот. Сердце забилось так сильно, что, казалось, его стук разносится по всей комнате. Теперь, когда страх немного поутих, вернее, когда я к нему уже попривыкла, острее стала ощущаться двусмысленность ситуации. Ну, он как бы взрослый, малознакомый мужчина, а я как бы, хоть и кукла, но... «Не железная же, в конце концов? О чем он только думает, елозя по мне свои лапищи? Или как раз об этом?» Напряженная сцена была разрушена самым нелепым образом. Мой несчастный оголодавший желудок совершенно неприлично и даже вызывающе заурчал. «Но я же за целые сутки только несколько глотков воды из-под кристаллов выпила, и если до этого момента мои внутренности... как-то дисциплинированно держались, то, почувствовав обжигающее прикосновение, не выдержали и возмутились. В общем, зря первый принц прижимал ладонь к моему корсажу. Я закусила губу. За сегодня уже столько раз чувствовала себя полной дурой, что сейчас не слишком расстроилась или смутилась. Порадовалась даже, что вовремя прервала наш контакт, ставший каким-то чересчур интимным. «Я есть хочу», — призналась в очевидном, подняв к изумленному лицу принца веселые глаза. «Очень». Де Лаэрт моргнул. «Лира Бри не догадалась предложить вам обед?» — спросил он, но тут же справедливо заметил. «Впрочем, мне это тоже не пришло в голову. Предыдущая кук...» Принц осекся и шагнул к двери. «Лейра Бри!» — громко позвал он, и я с интересом развернулась. А вот очень мне любопытно, успели ли фрейлины добежать до моих покоев? Их никто порталом не доставлял, ножками добирались. «Ваше высочество!» — в комнату вошли мои дамы, слегка запыхавшиеся, но без задержки и в полном составе. С достоинством поклонились. «Нет, ну молодцы!» «Отличные все-таки придворные в Итерстане», — подумала я уже с знакомым чувством зависти. «Лира Бри, накройте ужин для Велиры Калаврен», — — распорядился принц и тепло мне улыбнулся. Дама Бри бросила на меня быстрый изумленный взгляд, но этим, собственно, и ограничилась. «Как прикажете, ваше высочество?» Она склонилась еще ниже, хотя Аделаэрт ее и не мог видеть. Две фрейлины, Марасти и Фрис, с самого начала сосредоточенно изучали высокий ворс календузского ковра, так что, получив приказ принца, покачнулись, но продолжили молчаливо пялиться в пол. А вот Лейра де Монти, как обычно, не сдержалась. Лицо ее перекосилось, и она хрюкнула. Не громко так, больше удивленно, чем негодующе, но... Первый принц выгнул бровь и медленно к ней обернулся. «Хотите что-то сказать, Лейра де Монти?» — ровно осведомился он. Физиономию Лейры де Монти залила такая смертельная бледность, что я вместо того, чтобы полюбоваться, испугалась. Судя по выражению лица фрейлины, для нее было неожиданным и весьма неприятным открытием то, что принц вообще знает ее имя, а уж привлечь его внимание, да еще недовольное. «Нет, ваше высочество», — сглотнув, ответила темноволосая дама и присела в реверансе. Принц задержал на ней тяжелый взгляд. «А что на ужин?» — быстро поинтересовалась я. «А что ты хочешь?» — улыбнулся Делаэрт. Я призадумалась. «Что же я хочу?» «Вот удачный момент, чтобы попробовать что-нибудь вкусненькое, или местное, или экзотическое, или изысканное, что-нибудь из давно забытого». Живот опять заурчал. К счастью, сделал это почти деликатно, напомнил о себе исключительно мне. Ну и, может, принцу, у него вон слух какой отменный. «Все!» — выдохнула я. «Лейры, выполняйте!» — махнул рукой Родерик де Лаэрт, и Лейры, Фрис и Марасти направились к обеденной группе в конце комнаты. А Лейры, Бри и де Монти вышли. Последняя покинула спальню особенно шустро. «После приема должен был состояться торжественный ужин», — сказал Делаэрт, беря меня за руку. «Я увел тебя. Моя ошибка». «Ну, в общем-то, я сама попросилась. Кто же знал, что у них, как у нормальных людей, предусмотрено угощение? Думала, попили экономного лалейского игристого, и все». Я пожала плечами. «Сейчас же все равно покормят». Я не удержалась и бросила нетерпеливый взгляд в сторону обеденного стола, на котором Лейры расстилали скатерть и расставляли посуду, вынутую из того же встроенного шкафа. «Хм, а у меня, оказывается, все есть. Зачем? Ведь, судя по оговорке де Лаэрта, куклы здесь особо не питались. А, или в этой комнате любил ужинать сам принц в приятной компании своей игрушки? Или... просто чтобы было». «Это я тебя увела», — рассеянно сказала, наблюдая за приготовлениями и оттого опять сбившись на неформальное общение. Вошли с поклонами Лейры Бри и де Монти и подключились к общей суете. «Кстати, а ты как же?» — спохватилась я. «Или пойдешь на королевский ужин? Еще не поздно вернуться». Принц приподнял брови, и глаза его весело блеснули. «И не собирался», — он хмыкнул и кокетливо признался. «Я не настолько жесток». «Что?» — не поняла его. «Это была шутка, да? И в чем смысл?» «Сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы спокойно есть в моем присутствии», — доверительно шепнул принц. «Да и вообще есть», — он фыркнул. «А королевская кухня достойна того, чтобы ею наслаждаться». Я покосилась на Делаэрта в неясных чувствах, но тут же раздался стук в дверь. Это прибыли отправленные на кухню Лейрой Бри служанки. Понятно, что фрейлины сами в подсобное помещение не бегали, но и служанок, как же их зовут? А, Полли и Молли. До принца крови не допустили. Ну да. Они же даже не лихры. Четко у них тут все в Итерстане. Лиры Фрис, Марасти и Демонти открыли дверь, приняли поднос, взялись за тележку и самолично доставили все к столу. По комнате разлились такие соблазнительные ароматы, что я, этак ненавязчиво, начала продвигаться к столу, постепенно заполняющемуся различными явствами. Принц мой завуалированный интерес отловил. «Проголодалась? Почему раньше не сказала?» — улыбнулся он. «Ну, ему вообще со мной весело, как я погляжу». «Не знаю», — вздохнула в ответ и опять сыграла в куклу. «Не понимала, что происходит». Я напустила на физиономию задумчивости, и Делаэрт с самым серьезным видом кивнул. «Не понимала, конечно, как обычно». Я покосилась на него с подозрением. «Подкалывает, что ли?» Но тут Лиера Бри торжественно возвестила. «Все готово, ваше высочество, Велира!» «О, какие прекрасные, прямо-таки замечательные слова!» «Приятного ужина, моя дорогая!» Продолжая улыбаться неизвестно чему, принц, прощаясь, отвесил легкий поклон. «Спасибо!» Я так и не смогла отвести умиленного взгляда от выставленных на стол деликатесов. Их вид подействовал на меня самым расслабляющим образом. Иначе чем можно объяснить тот факт, что я обронила небрежно? «Поужинаешь со мной?» Сказала и замерла. «Мейра, зачем это я предложила? Не могу с ним расстаться, что ли?» Нашла время демонстрировать свое воспитание. Вроде до этого хорошими манерами не особо заморачивалась. А сейчас что нашло? Впрочем, замерла не только я. Застыли и принц, и придворные дамы. Принц пораженно, фрейлины настороженно. «Если вы желаете, ваше высочество», — пошла я на попятный. Но должен же он понимать, что это было сказано из чистой вежливости. «Должен же, правда?» «Желаю», — медленно выговорил принц, и я с трудом удержалась от гримасы. «С удовольствием останусь. Спасибо за приглашение». «Ну да, ну да», — я покивала, стараясь сделать это не слишком уныло. «Сама себе ужин испортила. Это ж надо быть такой, Мейра». «Поставьте второй прибор», приказал принц и заботливо пододвинул мне кресло. «Прислуживать нам будет Лиера Демонти. Остальные свободны до утра». Лиера Демонти издала приглушенный жалобный всхлип, а три фрейлины, которым повезло больше, поспешили испариться. «Ну что ж, сама напросилась». Я постаралась абстрагироваться от принца и сосредоточиться на приятном, на позднем, но изысканном и обильном ужине. Большинство блюд было оформлено так затейливо, что я их реально не узнавала. Сначала быстренько все попробую, а потом определюсь. Я воодушевилась. «Вина?» — осведомилась Лиера Демонти, и мое воодушевление стало сильнее. «Какое предпочитаете?» «Красное, благодарю», — вежливо ответила я, с удовлетворением наблюдая, как бокал наполняется рубиновой жидкостью. «Интересно, что это за вино?» Моя нетерпеливая рука уже тянулась к ножке бокала, когда я глянула на Делаэрта и порыв сдержала. «Не будем нарушать этикет в первые же минуты совместной трапезы». «Ваше высочество?» — спросила Лиера Демонти, и голос ее предательски дрогнул. «Да что с ней?» «Понимаю, что они принца побаиваются, но сейчас-то он на ужине, а не в допросной». «То же самое, пожалуйста», — вполне цивилизованно ответил Делаэрт и даже пододвинул свой бокал по столу ближе к Лире. «Ну, чтобы ей к нему не подходить. Вот, даже любезность проявил». «Будь это официальный обед, Демонти послась бы за его плечом, предугадывая любые желания». «Почему вы не ужинаете?» — спросил принц с легким недоумением. «Ну, вообще-то ты по статусу выше, или кукле не обязательно это знать. «Мне казалось, вы должны начать первым», — осторожно заметила я. «Я не собирался вас смущать», — искренне сказал принц. «Прошу, без церемонии». «Как скажешь», — я покладисто кивнула. «Кушать хотелось, но просто очень». Тем временем Лира де Монти наполнила бокал принца и остановилась. То есть совсем. Я на нее покосилась с недоумением. И что дальше? Бокал сам не телепортируется. Она его двигать обратно по скатерти будет, да? Лира де Монти очень аккуратно поставила кувшин с вином на стол и судорожно перевела дыхание. Я честно пыталась за ней не следить, но ее поведение интриговало. Да и пока она с принцем не разберется, я тоже есть не смогу. Или наплевать на светскость и самой положить себе все, что нравится. Лира де Монти сосредоточенно меня обогнула и подхватила бокал со стола. «Ага, значит, все-таки отнесет». Фрейлина сделала шажок в сторону де Лаэрта, еще один, поставила бокал возле его тарелки и тут же отступила, смягчив свою поспешность почтительным поклоном. «Ваше вино», — сообщила она. «Спасибо», — нейтральным тоном сказал принц, словно не замечая некоторых странностей в поведении дамы. «Или я себя накручиваю, и на самом деле ничего такого не происходило». Я пожала плечами и торопливо сунула свою тарелку в руки Лири, сопроводив указаниями, чего бы хотела отведать. Ну, вообще-то, хотелось всего, но начать решила с трех ближайших ко мне блюд. «Велира!» — принц приподнял бокал, и я отсалютовала ему своим. «Ваше высочество!» — улыбнулась ответно и приступила к ужину. «Все!» Я счастлива. Не знаю, что будет потом, но вот прямо сейчас счастье есть. В смысле, какое же счастье поесть? Остановилась я где-то через пару минут, обратив внимание на то, что принц участвует в ужине условно, вертит в пальцах бокал и умиленно меня разглядывает. Хм, как-то неловко. Я вдруг почувствовала себя невоспитанной обжорой. Вилка с нацепленным на нее кусочком нежнейшего мяса замерла в воздухе. «Вам ничего не нравится?» — вежливо спросила я. «Прошу прощения», — приподнял брови принц. «Вы не сняли перчаток?» — пояснила я. «Не хотите ужинать или...» Тут я запнулась. «А вдруг здесь так принято? Ну, это что-то типа знака отличия для первого принца или вообще королевских особ?» «Нет, быть того не может. Значит, просто не голоден. А зачем тогда остался? Исключительно, чтобы мне аппетит портить своим неотрывным взглядом». «Вы всегда едите в перчатках?» — осведомилась я и замерла, осознав, что вопрос прозвучал слегка грубо. Тем более, что рядом предостерегающе пискнула Лира де Монти. Принц медленно поставил бокал с вином на стол. «Нет, Велира, я не ем в перчатках», — задумчиво ответил он. «Желаете, чтобы я их снял?» Я пожала плечами, ругая себя за несдержанность. «Ну вот какая мне разница, ест он или нет? Соблюдает правила поведения за столом или нет? Я не в том положении, чтобы поучать первого принца». Не смотрела бы в его сторону и все, наслаждалась бы кушаньями, тем более, что выбор богатейший и приготовлено отменно. «Как вам будет угодно», — постаралась я исправить ситуацию и льстиво добавила. «Перчатки изумительные и очень идут к вашему костюму». Что сказала что-то не то, я поняла по изменившемуся лицу принца, а еще по резкому дерганию Лиры де Монти. Кажется, она чуть на пол не грохнулась, но в последний момент смогла устоять. «Вы пошутили, Велира?» — приподнял бровь де Лаэрт. «Нет», — моргнула я. «Вам нравятся мои перчатки?» уточнил первый принц. «Очень», — призналась я. «Идеально облегают руку. Замша превосходного качества. Вышивка изысканная. А герционы и рубины вообще мои любимые камни». По мере моей речи глаза принца становились все шире, а мой голос все тише и неувереннее. Наконец я вздохнула, окончательно смешавшись. «Я не понимаю». «Не понимаете», — эхом откликнулся Делаэрт, и я торопливо заняла рот мясом. «Мне надо больше молчать. У меня это лучше получается». «Вон, сегодня целый день молчала, как кукла. В итоге осталась неразоблаченной и даже титул эрцогини получила. А тут буквально час как разговаривать начала и уже успела наболтать лишнего, судя по реакции принца Элиры де Монти, которая, я покосилась на фрейлину, вообще взирала на меня в священном ужасе. Буду кушать молча и быстро. А то как бы ни стал для меня этот ужин последним, да еще незаконченным. Эти итерстанцы, я подавила тоскливый вздох, все-таки неадекватные. «Вы позволите?» Церемонно поинтересовался первый принц, ухватившись пальцами правой руки за мизинец левой. «Ох, Мейра, он у меня разрешение спрашивает, да? Можно подумать, что принц не перчатки собирается снять, а прилюдно устроить полноценный стриптиз». Я постаралась глазки не закатывать, а вместо этого сдержанно кивнула, следуя принятому решению молчать как можно больше. Так, в полнейшей тишине, принц и потянул перчатку с левой руки. Я собиралась продолжить ужин, когда почувствовала, что чего-то не хватает. С недоумением огляделась. Ничего, а кого? Лира де Монти куда-то делась из-за моего плеча. Куда? С некоторым изумлением я обнаружила фрейлину у самого гардероба. Девушка сжалась к нему, словно надеялась укрыться внутри, а ее напряженное лицо по цвету сравнялось с цветом белоснежной дверцы. Де Монти следила за принцем. Она судорожно сглотнула и перевела взгляд на пол, будто была не в силах справиться с ужасающим зрелищем. Мейра знает, что такое. Я же, наоборот, с любопытством поглядела на Делаэрта. Руки его я вроде уже видела, и они ничем меня не впечатлили. Но поведение Лиры де Монти намекало, что не все так просто. Ну, и в чем дело? Первый принц неторопливо стянул перчатку с левой руки и занялся правой. Может, у него болезнь какая кожная? Я же только одну руку видела. Фу, вот будет гадость. О, или, как я сразу не догадалась, в нем есть какая-то часть крови оборотня, и под перчатками он прячет когти? Ну, не всегда. Днем, когда мы общались, он был нормальный, а вот ночами? Или хотя бы в полнолуние? Ха-ха, игм. Я усмехнулась, отметив, что наблюдаю за невинным стриптизом первого принца с нездоровым пристальным интересом. «Вы в порядке?» — заботливо осведомился Делаэрт, складывая перчатки одну на другую. И я кивнула с разочарованным недоумением. Руки как руки, вполне человеческие, ухоженные даже. Ни тебе волосатых лап, ни острых когтей, ни чешуи, ни... А вот тут спасибо Мэри. Гнойных нарывов или подозрительного вида пятен. И в чем прикол? Я посмотрела с обидой на Лиру де Монти, а потом на принца. «Лира, уберите», — скомандовал Делаэрт фрейлине. И тут меня ждало еще одно представление под названием «Лира де Монти забирает перчатки у первого принца Этерстана». Спектакль затянулся минут на пять, не меньше. Сначала фрейлина переменилась в лице, потом медленно изменила позу, потом все-таки приблизилась к Делаэрту и дрожа присела. Она не забрала эти злосчастные перчатки у него из рук, а протянула свои ручонки ладонями вверх, на них первый принц и возложил этот загадочный предмет одежды. В процессе торжественной передачи перчаток Лира де Монти не только не двигалась, она даже не дышала, а потом, поклонившись, направилась к столику кровати, продолжая сосредоточенно нести шедевр кож галантереи на вытянутых руках. Придворная дама предельно осторожно сгрузила перчатки принца на столик и только после этого выдохнула с облегчением. «Не знаю, что и думать. Может, они жутко дорогие? Ну, например, сделаны из кожи новорожденного дракона и могут пострадать при неаккуратном обращении. Или что?» «Лира де Монти», — позвал де Лаэрт, — «вернитесь к столу и наполните мою тарелку». «О, и это когда она только-только справилась с предыдущим заданием?» У меня вообще впечатление такое, что де Монти с трудом сдерживается, чтобы не вытереть рукавом выступившую на лбу испарину. «Ваше высочество, разрешите мне?» Я аж на попе подпрыгнула от избытка энтузиазма. «Велира, но ваш статус...» «Я настаиваю», — сказала, добавив просительных ноток в голос, и едва слышно добавила, не сдержавшись. «Иначе мы так до утра не поужинаем». Темные глаза принца весело блеснули. «В таком случае, если вас не затруднит...» «Нисколько», — живо откликнулась я. «Ваши предпочтения?» «На ваш выбор, Велира», — улыбнулся де Лаэрт. «Отлично». С заданием я справилась шустро. Лира де Монти едва-едва успела добрести до стола и встать за моим плечом. И с готовностью ухватилась за вилку. «Ваше высочество!» Любезно поощрила я де Лаэрта. «Спасибо», — ответил тот и тепло улыбнулся. «Ешьте!» — чуть не рявкнула я и лишь в самый последний момент прикусила язык. «Получилось больно, кстати, мэра». «А, да ну его нафиг!» Я постаралась отвлечься и от назойливого взгляда принца, и от усиленного сопения Лиры де Монти мне в затылок. Приложила все усилия, чтобы игнорировать напряжение волнами, исходившее от фрейлины, и ее нервные вздрагивания, когда взгляд Лиры ненароком падал на голые пальцы принца. «Может, она извращенка?» — с тоской подумала я. «Это было бы странно, но хоть как-то объяснимо, потому как я смотрю на те же самые руки и ничего не чувствую и не понимаю». «Лира де Монти!» «Еще вина, пожалуйста», — попросил принц, и Лира де Монти, обреченно вздохнув, взяла кувшин и бочком-бочком посеменила к де Лаэрту. Руки ее дрожали так сильно, что бокал опасно покачнулся, и первый принц придержал его. Любезность принца фрейлину отнюдь не порадовала. Наоборот, прижатая к краю бокала горлышко кувшина, начала отбивать звонкую четкую дробь. «Зачем она вообще кувшин так низко держит? Боится не попасть, что ли?» «Позвольте», — не выдержала я, и Лира де Монти с удовольствием мне уступила. «Прошу, ваше высочество», — я протянула наполненный бокал принцу, а тот с ошарашенным видом на него уставился. «Мэйра, что опять не так?» Де Лаэрт перевел взгляд на меня. Я не понимала его выражения. Он смотрел и смотрел, не отрываясь и не моргая, а я все стояла с этим бокалом, как дура, ну или как кукла. «Поставьте на стол», — наконец хрипло сказал принц. «Конечно», — я торопливо вернула бокал на стол, а себя в кресло. «Извините». Де Лаэрт как-то странно качнул головой. «Не извиняет, что ли? Или задумался о своем?» «Ох, определенно мне тоже надо выпить». Я потянулась к кувшину с вином, и поскольку пребывала в смешанных чувствах от нашего совместного с принцем ужина, не отследила, что де Лаэрт выбрал это же время, чтобы завладеть своим бокалом. В общем, наши пальцы слегка соприкоснулись. Я улыбнулась, вежливо извиняясь за неловкость. А вот первый принц резко отодвинулся вместе с креслом от стола и вскочил так стремительно, что злополучный бокал все-таки упал, залив скатерть рубиновым вином. «Да ладно, бокал!» Отброшенное Делаэртом кресло с печальным стуком ударилось об пол. «Мейра!» Я тоже поднялась. Ну, реакция его испугалась. Да и вино потекло. Как бы шикарное платье не испортить. Сердце колотилось быстро-быстро. А вдруг это приступ? Тот, которого я так долго опасалась. Вдруг это то, что я предполагала и чего так боялась. Вот оно, началось. Лира де Монти оказалась шустрее нас обоих. Каким-то магическим образом она в мгновение ока очутилась у самых дверей спальни и там застыла. «Покажи ладонь, быстро!» — глухо приказал принц. «Что?» — растерянно квакнула я, думая, что ослышалась. «Твои пальцы!» — рявкнул принц. «Что ты чувствуешь?» Я задумалась. Ну, просто привыкла вдумчиво отвечать на вопросы. «Анаис!» — прорычал принц, и я, вздрогнув, поторопилась с репликой. «Недоумение!» — честно призналась ему. «Вы сердитесь? Я вас чем-то задела?» «Рукой!» — дернул уголком рта принц. «А-а-а!» Я попыталась придать своему лицу осмысленное выражение. «Прошу прощения». «Ты издеваешься?» Делаэрт сделал шаг вперед, словно собирался схватить меня за руки и... «Что, интересно, хорошенько встряхнуть?» Но взглянул на свои ладони и быстро отошел назад. «Лира де Монти!» — проорал он. «Немедленно помогите Велире!» «Да-да, ваше высочество!» Умирающим голосом откликнулась фрейлина и таким же образом поползла к столу. «Если бы мне действительно нужна была ее помощь, в обозримом будущем я бы вряд ли ее дождалась». «Анаис!» Принц сбавил тон и заговорил со мной, как с ребенком. Или как с глупой куклой. «Покажи руки, пожалуйста». «Да пожалуйста! С психами вообще опасно спорить!» «Пусть он только успокоится!» Я послушно протянула Делаэрту обе верхние конечности, на которые тот уставился с напряженным интересом. И что бы это значило?» «Переверни», — приказал принц. И я все так же покорно развернула ручонки ладошками вверх. За все это время Лира де Монти одолела едва ли полпути. И я и не думала, что у меня такая просторная спальня. «Анаис, ты в порядке?» — переведя дыхание, спросил первый принц и уже знакомым движением сжал кулаки. «Вполне», — сказала я, решив не добавлять капризно, что он меня порядком испугал и аппетит испортил. К тому же второе было неправдой. Насытиться я еще не успела и очень надеялась трапезу продолжить и побыстрее, а то опять произойдет что-нибудь этакое, и я сегодня не поужинаю. Ох, сейчас это казалось важнее всего прочего. «Лира де Монти», — через краткую паузу сказал Делаэрт странным голосом, — «ждите в соседней комнате». «Слушаюсь, ваше высочество», — живо отреагировала фрейлина и проворно покинула спальню. Настолько проворно, что я диву далась. Оказывается, это путь до нас с Делаэртом был непомерно тяжел и долог. А вот дорога обратно в разы короче. «Анаис, Эдельмира», — негромко попросил принц, — «вытяни руку, пожалуйста». «Мейра, опять? У него такой пунктик, что ли? Я только-только верхние конечности к себе прибрала». Я вздохнула, постаравшись сделать это не слишком шумно, и нехотя протянула вперед правую руку. «И что теперь?» Если честно, я уже начала нервничать. Родерик де Лаэрт медленно подошел и очень осторожно поднес ладонь к моему запястью. Остановил ее, не касаясь, но так близко, что я почувствовала исходящее тепло, даже жар. Я вздрогнула. «Плохо?» — спросил принц и поспешно убрал ладонь. «Нет, просто замечательно!» «Ваше высочество, а давайте продолжим ужинать!» Внесла я разумное предложение. В целях безопасности сопроводила его обаятельной улыбкой Ну, чтобы снова принца не злить и ничем не провоцировать». «Нет», — удивился де Лаэрт. «Хм, удивился, видимо, реакции на свой вопрос. Не моему же призыву поесть». «Я быстро», — волнуюсь, — сказал принц, о чем-то меня предупреждая. «О чем?» «А об этом?» Родерик де Лаэрт невесомо коснулся указательным пальцем моего запястья и замер, сосредоточенно его разглядывая. «Мое запястье, я имею в виду». «Ну, я тоже на него посмотрела. И что?» А первый принц неверяще моргнул и легонько задел мою кожу двумя пальцами. «О, уже прогресс!» Я с тоской покосилась на свою тарелку, где трагически остывала приготовленная в изумительных травах дичь. Родерик де Лаэрт сглотнул. Его и без того немаленькие глаза расширились, причем и зрачки тоже. Он задержал дыхание, которое для такой простенькой сценки было уж чересчур бурным, и снова потянулся ко мне задрожавшими пальцами. «Ох, Мейра!» Я тоже нервничала, переминалась с ноги на ногу и ежеминутно сглатывала. А как иначе, если рот то и дело наполнялся слюной при виде выставленных на стол угощений? Похоже, не только дичь остыла, но и овощной рагу утеряла свой привлекательный порог. И свежевыпеченные пироги уже зачерствели. И даже восхитительные рулетики с разнообразными начинками заветрились. Про пирожные вообще молчу. Вид такой засохший. Я судорожно всхлипнула. Или мне кажется? Первый принц быстро сжал мое запястье и тут же отпустил. «Нет, это невозможно. Он на мне все свои пальцы перепробует, да? А я стой и мучайся вопросом, не опозорюсь ли в очередной раз, если желудок громко возмутится. Я хоть и кукла, но... «Сколько можно издеваться?» В общем, я нетерпеливо ухватила принца за правую руку и решительно прижала его ладонь к своему предплечью. «Анаис!» — вздрогнул принц, но руки не отнял. Наоборот, провел медленно и ласково. «Ну и слава Мэри! А то вдруг я его не так поняла. Вот был бы конфуз. Еще бы вообразил, что я с ним заигрываю». «Королевская кухня действительно выше всяких похвал», — ненавязчиво намекнула я, делая шажочек к столу. Но не тут-то было. Кажется, первый принц осмелел, потому что ухватился за меня уже обеими лапищами и провел от кончиков пальцев до самых плеч. Потом повторил этот путь, но в обратном направлении, и снова вверх, теперь сминая мою кожу пальцами, и вниз, не соизмеряя сил и впиваясь ногтями, благо они у него аккуратно пострижены и царапин не осталось. А вот покрасневшие следы от пальцев очень даже. Де Лаэрт наклонился и осторожно на них подул, а потом ласково погладил, успокаивая кожу. «Анаис!» — хрипло выговорил он и едва-едва коснулся моей щеки. Тут же отпрянул, пытливо вглядываясь. А потом покачнулся. Нет, ну натурально его сотрясла такая отчетливая дрожь, что я отвлеклась и от дичи, и от рулетиков с пирожными, и выпучила глазки, не зная, чего ожидать. Аделаэрт резко привлек меня к себе, не просто крепко обнимая обеими руками, но усиленно прижимая и даже расплющивая о свою грудь. Чуть наклонил голову, прижался к моему виску щекой, замер и прошептал: «Просто постой так немного». Ну, я и застыла, не только выполняя просьбу, но и находясь под впечатлением от этого взрыва эмоций. Ведь для него это был взрыв, да? Нет, он не прыгал, не орал, не рыдал и не делал вообще ничего сколько-нибудь шокирующего, но для него это было важно, да? «Даже слишком важно!» Я пошевелилась, не желая поддаваться чужому порыву такой силы, что и меня едва не вовлек в свой водоворот. Я — самозванка, чужестранка и воровка. И это только часть меня. Моя судьба за пределами Этерстана, и мне не нужно привязанности принца, и уж тем более не нужно привязываться к нему самой. И лгать я тоже не хочу. И так уже завралась. Я снова завозилась, демонстрируя настойчивое желание разорвать наш контакт, и мягко попросила: «Пожалуйста». Он отпустил меня неохотно. Ну, как отпустил? Перестал сжимать так судорожно. Чуть отстранился и переместил руки вдоль спины на талию, обнимая. Сказал с непонятной интонацией: «Я безумно счастлив и несчастлив одновременно». Первый принц поднял на меня темные бездонные глаза. «Счастлив, потому что могу быть с тобой». «И несчастлив», — он усмехнулся, то ли грустно, то ли самоиронично, «потому что успел напридумывать себе невозможного». Я молчала. «А что сказать? Может, еще по рулетику? Вот то-то. Хотя, может, предложить насчет рулетика-то? Снять напряжение, так сказать. Чувствую, если раньше меня его эмоции накрыли, то сейчас начинают тянуть за собой». Я тряхнула головой. «Ну уж нет. Хватит мне своих проблем». Чуть отстранившись назад, придала физиономии побольше безразличной кукольности. «Я не хочу быть для тебя такой важной, Делаэрт. И твоей страсти не хочу. Максимум — легкой дружбы. Чтобы когда я, наконец, найду способ убраться отсюда, меня проводили со всеми почестями и прощальными подарками. Ну ладно, ладно, просто спокойно отпустили, а не устроили расследование». «Анаиса Дельмира», — принц последовал за мной, не размыкая рук. «Вино разлито, и вообще...» — глубокомысленно сказала я и отступила еще на шаг, наткнувшись на кресло. «Слуги уберут», — пожал плечами Делаэрт, не отставая. «Ага», — с печалью подумала я, — «вместе с ужином». А первый принц чуть наклонился и провел кончиками пальцев по моей щеке. Помедлил, пару раз вздохнул и повторил, но уже едва касаясь кожи губами. «Ох, что это? Он меня лизнул, что ли? Серьезно лизнул?» «За ушком, да? А теперь...» Спустился цепочкой легких поцелуев по шее, потом таким же образом не спеша поднялся и сосредоточил свое внимание на ухе. Сначала он тихонько прихватил верхушку ушка губами, потом проделал то же самое с зубами, но очень осторожно. Дальше использовал и то, и другое, и принялся легонько тянуть то вверх, то в сторону. Потерся лицом, одновременно обводя носом по коже вокруг ушка, а потом повозил по нему самому вверх-вниз, вверх-вниз, при этом усиленно втягивая в себя воздух. «Он обнюхивает, что ли? Ухо? Или вообще все, что под нос попало?» Я застыла, и мое несчастное, прелестившее принца ушко, казалось, вообще окаменело от неожиданности. Тем более, что Делаэрт вспомнил, что у него есть еще и язык, и использовал его с большей креативностью. Для начала он очень аккуратно очертил влажный след по всему ободку ушка. Потом сосредоточенно облизал мочку и, втянув в рот, ну, я не знаю, стал сосать, что ли. Делал все основательно, никуда не торопясь, и вообще... Похоже, вовсю наслаждался процессом. Я занервничала, позабыв и про пирожки, и про артефакты. А Родерик де Лаэрт оставил раскрасневшуюся, то ли от его манипуляции, то ли от смущения из-за неоднозначной ласки, мочку уха в покое. Обвел языком каждую загогулинку и, наконец, как можно глубже засунул его внутрь. «Мэйра!» Я покачнулась. «Это что, пошли неприличные намеки? Или я себя накручиваю?» Я обнаружила, что сжимаю руки в кулаки, подсмотренным у принца судорожным жестом. «Больно?» — испугался Делаэрт, отпрянув. Я отрицательно качнула головой, но, обойдя кресло, встала за ним, предпочитая иметь между нами хоть и такую ненадежную, но преграду. Сердце колотилось быстро-быстро. Вот хорошо, что я не девственница. Опыт небольшой, но все же есть. И это помогает сохранить какое-никакое самообладание. Иначе я бы уже давно с воплями бегала от принца по комнате. А вот, кстати, я в очередной раз замерла, внезапно озадачившись. Интересно, а принц заказывал мастеру Рейсу изготовить для него... невинную девушку? Ожидается ли, что кукла его высочества должна обладать девичьими особенностями? Если да, то я им точно не подхожу. Мейра, почему у меня вообще возник такой вопрос? Неужели допускаю, что дело дойдет до проверки этого факта? Смешно. Но тут я посмотрела на принца, на темное пламя в его глазах, на хищный взгляд, отслеживающий каждое мое движение и изменения мимики, и вздохнула. Нет, не смешно. И если уж честно, лучше принц, чем казематы. Так что имею в виду такой вариант, но особо его не приветствую. Делаэрт протянул ко мне руку, и я торопливо сказала. «Кушать хочу». «Ну, пусть глупо прозвучало, и как бы не кстати». «Зато лизаться больше не будем. Я надеюсь». «Кушать хочу!» Погромче и потребовательнее повторила я. Ресницы принца дрогнули, и он сделал шаг ко мне. А я шаг назад и даже кресло за собой потащила. Делаэрт задумчиво посмотрел на этот предмет мебели и остановился. Отступил чуть дальше. «И еще». «Конечно, моя дорогая», — с усилием сказал он. «Вполне нормально», — сказал, лишь слегка поднапрягся. Улыбнулся, даже благожелательно. «Лира де Монти», — позвал он, и темноволосая фрейлина боязливо заглянула в комнату. «Приберитесь здесь», — коротко приказал принц, а я поспешно добавила, решив не сдаваться так просто. «Оставьте мне мою тарелку и пироги». «Накройте на столике у окна». «Сделайте, как сказала Велира», — кивнул Делаэрт и снова улыбнулся. На этот раз без всякого напряжения, вполне искренне. «Я прошу прощения за...» Он поискал подходящее слово и, весело сверкнув глазами, закончил. «Задержку. Приятного аппетита». «Спасибо». Буркнула я, не смея надеяться, что этот аппетит наконец-то себя реализует. «Не дуйся!» — шепнул принц, посмеиваясь, и я изумленно выпучила на него глаза. «Нет, ну вот может же быть нормальным человеком? Почему так редко бывает?» Лира де Монти послушно перенесла затребованное мной на маленький столик у окна, разложила свежие салфетки и прибор. «Мне пора», — с сожалением заметил принц. «Не буду тебе мешать». «Да! Ура!» Я почувствовала себя почти счастливой. Он уже отворачивался, но вдруг остановился и негромко спросил. «Почему ты меня пригласила на ужин?» «Сказать, что по глупости? Выйдет, конечно, откровенно, но честность, это я поняла в межмирье, никому не нужна. Подольститься?» «Ну так, немножко, чтобы не потерять намечающуюся дружбу, и вместе с тем не стоит его поощрять. Что же ответить?» «Скажу правду. Часть ее, конечно, но все же заодно себя в хорошем свете выставлю, я надеюсь. Я же все-таки воспитанная, хоть и провела 3 года в синдикате». «Вы подарили мне это платье, фрейлин, драгоценности». «И титул эрцегини», — медленно сказала я. «Я хотела в ответ подарить вам то единственное, что могу, мое общество, если оно вам нужно, конечно». Он молчал, и я забеспокоилась, что опять сморозила что-то не то. «Очень!» — наконец выдохнул первый принц и негромко добавил. «Анаиса Дельмира, я тебя обожаю!» Принц ушел, как обычно, порталом. И тут же в комнате появились обе служанки — Полли и Молли — и занялись уборкой. Я наблюдала за ними лениво, с удовольствием пережевывая пирожки, дичь и допивая вино. Красота! Я почти примирилась со своим кукольным положением. А вот интересно, удастся ли спасти скатерть? А, у них же в Этерстане бытовая магия на самом высоком уровне, так что кроваво-красное, немного нервирующее пятно обязательно сведется. Я снова вздохнула, на этот раз расслабленно, и закончила свою позднюю трапезу. Покосилась на часы на тумбочке. О, уже за полночь! Служанки все убрали и с поклонами удалились. А вот Лейра де Монти нет. «Велира», — молвила она, — «какую ночную сорочку вам подать?» «А их несколько», — приятно удивилась я и добавила. «Любую, удобную и легкую». Фрейлина убрала с кровати покрывало с затейливой вышивкой, а потом достала из гардероба полувоздушное одеяние из календузского шелка и подошла ко мне. «Вас устроит Велира?» — спросила вежливо. «Вполне», — ответила я, с одобрением глядя как на саму сорочку, так и на Лейру де Монти. «Какая она почтительная! Одно удовольствие! Неужели до сих пор от общения с принцем отойти не может?» Фрейлина аккуратно разложила одеяние для сна на кровати. «Позвольте вам помочь, Велира!» Лейра де Монти поклонилась и протянула руки к маге застежки моего платья. «О, ну я в восторге! Ужин с принцем явно оставил у де Монти глубокое впечатление. Вон как старается. Просто не узнать!» «Спасибо, я сама», — сказала ей. «Вы свободны, Лейра!» Придворная дама присела, развернулась к выходу и вдруг спросила. «Вы умели разговаривать с самого начала?» «Вообще-то я не должна была объясняться, но...» Подумала и кивнула. «Почему же молчали? Мешали нам работать?» Я приподняла бровь. Похоже, что сделала это точно как первый принц, только с меньшим опломбом. «Привыкала к речи», — ответила я. «Понятно». Лейра де Монти недовольно поджала губы и вышла из комнаты. Кажется, я ее перехвалила, хоть и делала это мысленно».